899. Урусвати знает сущность своеволия. Некоторые не понимают различия между своеволием и свободной волей. Прямое различие существует. Свободная воля действует по закону космического ритма. Она — начало добра, но своеволие будет враждебно гармонии. Человек, предавшийся своеволию, может натворить неисчислимые бедствия. Невежество есть матерь своеволия. Человек в таком бедствии не знает мира надземного. Он надеет, что и повсюду будет самовольным творцом своего порядка. Можно убедиться в неправом пути своеволия, когда известны законы надземные. Человек не может устранить проявление космической справедливости. Человек такой будет подобен пловцу, ныряющему в глубину океана. Он не может достать жемчуг, если не имеет приспособлений. Но своеволие — плохой советчик, и гибель ведет оно за собою. Пусть учитель скажет детям о различии между победной свободной волей и гибельным своеволием. Пусть дети поймут, как прекрасен путь свободной воли, когда человек в мировом океане будет строителем будущего. Мыслитель предостерегал против безумия своей воли.